Утром дикие утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» – спросили они. А утенок, он вертелся, раскланивался во все стороны, как умел. «Да ты прибезобразный!» – сказали дикие утки. «Но нам до этого нет дела. Только не думай породниться с нами». «Ой, да бедняжка, ну где уж ему было думать об этом? Лишь бы позволили ему посидеть в камышах, да попить болотной водицы». Он провел в болоте, а на третий день явились два диких гусака, но они недавно вылупились из яиц, и поэтому они выступали очень гордо. «Слушай, дружище, — сказали они, — а ты такой урод, что право нравишься нам. Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Эй, недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие дикие гусыни-барышни. А ты такой урод, что чего доброго можешь уметь в них большой успех!» Пиф-паф! Пиф-паф! Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали мертвыми в камыши. Пиф-паф! Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники. Они оцепили болото со всех сторон. Некоторые из них сидели в нависших над болотами ветвях деревьях, и голубой дым облаками стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок, он был ни жив, ни мертв от страха. И только что он хотел спрятать голову под крыло, как глядь! Перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и побежала дальше. «Слава Богу!» – перевел дух утенок. «Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!» И он притаился в камышах. Прошло несколько часов, пока утенок осмелился встать и пуститься бежать по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так обветшала, что готова была упасть. Ну вот не знала только, на какой бок. Оттого она и держалась еще. А ветер все крепчал и крепчал. Ну вот что было делать бедному утенку? К счастью, он заметил в избушке щель и проскользнул в нее. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие короткие ножки, и ее и прозвали Кратконожкой. Она прилежно несла яйца. И старушка любила ее и называла дочкой. Утром пришельца заметили. Курица стала клохтать, а кот мурлыкать. Да что там, что? Спросила старушка и осмотрелась кругом. Она заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную курицу. Утку! Во, вот так находка, сказала старушка. И теперь у меня будут утиные яйца. Если это только не селезень. Ну да, увидим, испытаем. И утенка приняли на испытание. Господином в доме был кот, а госпожою курица. И оба всегда говорили: «Мы и весь свет». Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучшую его половиной. А утенку же казалось, что можно на этот счет иметь и другое мнение. Прошло 3 недели, а яиц все не было. «Умеешь ты нести яйца?» – спросила утенка курица. «Нет». «Ну так и держи язык на привязи!» – а кот спросил. «А ты умеешь выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет». «Ну так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!» И утенок, он сидел в углу, нахохлившись. И вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» – спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе всякая блажь в голову и лезет. Неси-ка лучше яйца или мурлыч, вот дурь-то и пройдет». «Ах, если бы вы только знали, плавать по воде так приятно!» – сказал утенок. А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой? «Хорошо наслаждение», — сказала курица. «Да ты совсем рехнулся! Вот спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю. Нравится ему плавать и нырять. О себе самой я уже не говорю. Нет, спроси, наконец-то, у нашей хозяйки. Умнее ее нет никого на свете. По-твоему, ей хочется плавать и нырять?» «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Ой, ну если уж мы тебя не понимаем, так кто ж тебя и поймет? Да ты не дури, а лучше благодари Создателя за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, о котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить с тобой не стоит. Да и уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и броню тебя, и так всегда узнаются истинные друзья. Да старайся ты, неси яйца или выучись мурлыкать». «Я думаю, что мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «Ну, скатертью дорога», — отвечала курица. «И утенок ушел».